Посетителем господина Нушрака оказался Алис. Он заявил, что ему срочно нужно поговорить с господином министром, и он никуда не уйдет, покуда не дождется его. «Мне сказали, у него срочное дело», — заявил Алис, — «но мое дело, смею заверить, тоже не терпит отлагательств». «Я думаю», — отозвалась Аретноп, усаживаясь в кресло, — «что господин Нушрак скоро придет. Я и сама жду его с нетерпением». «Вот и отлично», — просиял Алис. «Мне просто необходимо поговорить с ним», — чуть тише прибавил он. Впрочем, он посмотрел на госпожу Аретноп и пожал плечами. «Если нужно, то я могу подождать и за дверью». «Зачем же?» — улыбнулась Аретноп. «Вы можете остаться здесь, как я уже сказала, вы ничем не можете помешать, друг мой». «Благодарю», — обрадованно воскликнул Алис. «А скажите, госпожа Аретноп», — серьезно взглянул он на нее, — «не знаете ли вы часом, не ожидается ли какой-нибудь войны в ближайшее время? Спаси и сохрани», — вздрогнула Аретноп. «Жалко», — с сожалением вздохнул Алис. «Впрочем, какая разница?» — пробормотал он себе под нос. «Я могу, наверное, поговорить и с маршалом. Он тоже может мне помочь, ведь в конце концов, именно он стоит во главе нашего войска». «Так ведь?» – спросил он. «Ты хочешь отправиться в армию?» – догадалась Аретноп. Алис утвердительно кивнул в ответ. «Да, во-первых, я буду заниматься чем-то полезным, согласитесь, это ведь весьма полезное занятие, а во-вторых, буду подальше от этого». Аретноп вздохнула. Ей, как и всякому во дворце, было прекрасно известно о разногласиях между Алисом и Гурдом. Очевидно, они снова поссорились, и мальчик решил порвать все отношения с отцом. Честно говоря, Аретноп не понимала, почему Гурд до сих пор не нашел в себе сил рассказать Алису о том, что является ему родным отцом. Поначалу он отнекивался, потом сказал, что настоящий отец Алиса – брат кухарки Аксел. «Дело в том, что он и сам не уверен», – объяснил Аретноп Нушрак, – «что ребенок о голове от него. Вернее, я бы сказал, что он не хочет в это верить, вот и хитрит». А мальчишка весь извелся по его милости. Нушраку не нравилось поведение Гурда, он много раз, и Аретноп об этом также была прекрасно осведомлена, пытался убедить его наладить отношения с сыном, и Гурд вроде бы даже соглашался. Но всякий раз случалось нечто и разрушало то хрупкое равновесие, которое установилось между отцом и сыном. «Поэтому видеть его больше не хочу». Возмущенное восклицание Алиса прервало ее размышления. «Вы поссорились с господином Гурдом?» – спросил Аретноп. «Я его ненавижу», – процедил сквозь зубы Алис. «Он обманул меня, а потом еще заявил, дескать, это я ничего не понимаю, поскольку слишком молод». В его голосе было столько боли и разочарования, что Аретноп стало безумно жаль Алиса. Здоровой рукой она погладила его по волосам. «И поэтому ты хочешь сбежать от него? Я хочу уехать навсегда, чтобы не видеть его», — продолжал горячиться Алис. «Поймите, он же спас меня. Те негодяи из монастыря хотели меня убить, и убили бы, если бы господин Гурд вместе с маршалом не приехали и не спасли меня. Потом господин Гурд лечил меня, ну, то есть, ухаживал, пока мне было плохо. Мы с ним беседовали. Это было так замечательно. Понимаете, я поверил вдруг, что теперь мы с ним будем как отец и сын». Алис отвернулся на несколько мгновений, а затем, сумев справиться с голосом, чтобы он не срывался от подступающих слез, продолжил рассказ. «Я подумал даже, что теперь уже совершенно не важно, кем был мой отец, потому что рядом со мной господин Гурд. Ну, а потом он взял и предал меня. Она ведь была такой красавицей», – зачастил Алис, словно боялся сбиться, упустить какие-то важные детали своего рассказа, «и она была добра ко мне, я видел, она неравнодушна ко мне, я, именно я, привлекал ее внимание, и она мне очень нравилась, хотелось обнять ее, поцеловать, защитить, если ей будет угрожать опасность, я полюбил ее, понимаете, вы же знаете, госпожа Аретноп, что это такое, любить». Аретноп снова вздохнула, а Алис все говорил и говорил. «Когда я увидел их вместе, хотел сначала убить его, да, именно его, потому что это он соблазнил Ацисил, я уверен в этом. Впрочем, она тоже хороша, могла бы сразу сказать мне, что хочет быть со мной, что я для нее еще мальчишка, если она вправду так считала, а она просто-напросто взяла и легла с этим паразитом, у меня на глазах. Я-то, дурак, размечтался, что мы с ней будем вместе, а вышло. Почему он так поступил со мной?» Госпожа Аретноп жалобно взглянул на нее Алис и, наконец, перестав мельтешить перед глазами, уселся рядом с ней. «Человек слаб», — задумчиво проговорил Аретноп, Иногда он совершает ошибку, пускай даже ужасную, кажущуюся непоправимой, но он поступает так не потому, что хочет навредить, а потому что слаб, понимаешь, всему виной его слабость, но это вовсе не оправдание, мгновенно вскинулся Алис, разумеется, согласилась она, но иногда помогает понять человека, понять, что он поступил так не ради прихоти сделать тебе плохо, а просто, скажем так, поддался минутному порыву, не думая о последствиях. «Не хочу я его понимать», — махнул рукой Алис, — «и не буду. Вот скажите, госпожа Аретноп, вы же любите господина Нушрака, правильно?» Алис взглянул ей в глаза и тут же покраснел, смешавшись. «Ну, по крайней мере, так все говорят. И вот если бы он вдруг поступил с вами так, взял и предал бы вас. Да, я понимаю, конечно, что он этого не сделает, потому что он не какой-нибудь господин Гурт, но просто представьте себе». Собственно, один раз нечто подобное же было, хоть это и был не господин Нушрак, но все же думали, это он. Вот если бы все это было на самом деле, вы бы смогли понять, неужели вы бы простили его? Аретноп промолчала, грустно глядя на Алиса. «Не верю», — продолжал горячиться Алис, — «вы бы не простили, даже если бы и не простила, но ведь мои чувства остались бы при мне, но все равно». Разговор прервался, потому что в комнату вошел Нушрак в сопровождении Гурда. Они громко разговаривали, и, судя по всему, разговор этот вот-вот готов был перерасти в ссору. «Вы проявили просто непозволительное великодушие, господин Нушрак, хотя проще было бы назвать это глупостью», — возмущенно проговорил Гурд. «Это мое решение, и давай поставим на этом точку», — отрезал Нушрак. «Кроме того, это мое дело, как мне кажется, а у тебя, друг мой, насколько мне известно, и своих проблем хватает». «Аретноп», — воскликнул он, увидев, что Аретноп встала. «Тебе лучше, Алис?» Еще больше удивился Нушрак, заметив сына Гурда. «Ты как тут оказался, негодник?» Еще больше вышел из себя Гурд. «Я себе места не нахожу который день, а ты прохлаждаешься тут, как ни в чем не бывало. Я пришел поговорить с господином Нушраком, но вижу, что пока никакого разговора не получится. А сейчас мне лучше уйти. С вашего позволения», Алис учтиво поклонился Нушраку и Аретноп, а вслед за этим пулей вылетел за дверь. «А ну, вернись, мы еще не закончили», — крикнул ему в спину Гурд, но Алис не стал его слушать. «Только этого не хватало, этот паршивец еще будет мне нервы мотать, мало того, что уже случилось. Мне кажется, тебе стоит пойти за ним и поговорить по-человечески», — строго взглянул на него Нушрак. «Кому-то из вас двоих надлежит вести себя как подобает взрослому человеку, вместо того, чтобы продолжать скандалить. И если Алису еще простительно подобное поведение, поскольку он юный оттого излишне горячий порывист, то тебе, мой дорогой, это, мягко говоря, не подходит. Ведь ты старше и мудрее». Пожав плечами и пробормотав, что он давным-давно не мальчик, чтобы бегать за всякими несносными сопляками, которым неведома благодарность, а господину Нушраку стоит подумать о своем собственном поведении, Гурд повернулся к ним спиной и, не сказав больше ни слова, вышел. «Что случилось?» — обеспокоенно взглянула на Нушрака Аретноп. «Только то, что Гурд думает лишь о себе», — проворчал Нушрак. «Ну, а что касается всего остального, то лучше рассказать обо всем по порядку». Он придвинул себе стул и сел рядом с Аретноп. Как только она заверила его, что ей стало намного лучше, и она горит желанием узнать всю правду, принялся рассказывать обо всем, что произошло. «Подумать только», — воскликнула Аретноп, когда Нушрак завершил рассказ. «Сказать, что она была ошеломлена, это ничего не сказать. Кто бы мог предположить, что враг на самом деле все это время был рядом, буквально под самым носом, и ему удалось таки нанести королевской семье серьезный удар. Мы даже и не подозревали, что заговор против королевской семьи зрел уже давно. Причем, сердце его находилось в нашей стране. Эта женщина, Киндер, вне всяких сомнений была безумна, но все же ее дьявольский план удался. Киндел тоже не сидел сложа руки, как выяснилось», — отозвался Нушрак. «Ведь Аличб действовала, думается мне, по его указке. Вполне возможно, он пообещал ей какие-то привилегии, несметное богатство, власть при дворе, место при его особе, и она старалась ради этого на совесть. Киндел, разумеется, не подтвердит этого», — пожала плечами Аретноп. «Это уже не имеет ровным счетом никакого значения, и так просто Кинделу не уйти. Королевство горных вершин теперь в нашей власти, как и раньше, мы становимся его сувереном. Наместником назначим кого-то из верных нам людей, либо же того из членов семьи Киндела, кто не поддерживал его. И Гром теперь на нашей стороне, ради того, чтобы сохранить свою корону, он встанет на нашу сторону. Ведь Киндел обманул его, пообещав наши земли, и обманул. На самом деле корона и земли нашего королевства были нужны ему самому. Что ж, за свою непомерную жадность он и поплатится. Думаю, лучше всего отправить его на Снежные острова, в крепость для особо опасных государственных преступников. До конца жизни. Аретноб вздохнула. А что будет с той женщиной, Сосерк? Переспросил Нушрак. Что ж, задумчиво протянул он. Здесь есть над чем подумать. Формально ведь она невиновна в убийстве моего внука. Все сделали Алич и ее братец, Ламагаб. Кстати сказать, его уже отправили в башню смерти. Участь его предрешена. Что же касается Асырк, да, она знала о планах Алич и Ламагаба, но не способствовала им. Наоборот, пыталась помешать. Как и много лет тому назад, когда произошла та история с заговором Абажа и Цертиха, она хотела помочь мне и в то же время узнать о судьбе дочери. Ей не позавидуешь, тихо проговорила Аретноб. У нее отняли дочь, попытались втянуть в заговор. А кроме того, она ведь любит тебя. И судя по всему, уже давно. Нушрак промолчал. Любить всю жизнь человека, продолжала Аретноб, не надеясь на взаимность, это тяжелое испытание. Теперь она считает себя виноватой во всем, сказал Нушрак. Говорит, что заслуживает сурового наказания. Ты знаешь, она попросила разрешить ей свидание с дочерью, которой по сути-то было наплевать на мать и ее чувства. Я отказал ей, поскольку мне известно, Асырк хотела передать Алич яд, а потом, возможно, покончить с собой. Аретноб вздрогнула. Как ты узнала об этом? Судя по ее последним словам, хочу увидеть ее в последний раз и сделать то, что должна. А кроме того, гвардейцы обыскали ее комнату и нашли спрятанную в вещах склянку. Я умолчал о том, что Асырк нет нужды больше беспокоиться об Алич. Фирк еще утром доложил мне, что заключенная покончила с собой. Она заколола себя кинжалом, который передал ей кто-то из людей Фирга. Очевидно, у нее нашлось золото, которое она надежно спрятала, и она сумела расплатиться со своими стражниками. Странно, что она не решилась бежать. Наверное, поняла, что проиграла, как говорится, по всем фронтам. Братец ее арестован, мать, которую она надеялась переманить на свою сторону, не помогла, а наоборот, пыталась помешать. А уж Кинделу она и подавно не нужна. Что ж, получила по заслугам. А что же все-таки будет со Сырк? Пока я отдал распоряжение, чтобы она оставалась в своей комнате. Ее охраняют. Гурд же настаивает, чтобы ее судили и вынесли приговор. Думаю, в нем говорит обида. Разумеется, фыркнул Нушрак, все дело в этой потаскушке. Извини, Вацисил. Иногда я думаю, что Гурду не пошло на пользу его стремительное взросление. Он прибавил себе 10 лет при помощи волшебного зеркала, но это касается только лишь его внешности. Что же касается ума, то ему будто бы вечно 20 лет. Сам же испортил отношения с сыном. Кстати, зачем приходил Алис? Ему нужно было побеседовать с тобой, улыбнулась Аретноб. Он сказал, что хочет поступить в гвардию и отправиться на службу. Что ж, усмехнулся Нушрак. Возможно, ему это пойдет на пользу, хоть кто-то из них двоих повзрослеет, но в любом случае им нужно поговорить спокойно. Надеюсь, это произойдет рано или поздно. Тебе правда лучше? Обеспокоенно спросил он, наклоняясь к ней и целуя в щеку. Да, дорогой, заверила его Аретноб, я же говорю, мне намного лучше. Господин Летилец наложил повязку, дал мне настой, чтобы унять боль, велел отдыхать, ну и, сам видишь, мне намного лучше. Вот и прекрасно, улыбнулся Нушрак. Пока ты останешься здесь, у меня, этот лекарь и твоя камеристка также будут при тебе, и очень скоро ты совсем поправишься. За тебя, он вновь поцеловал ее, я могу быть спокоен. Ну, а что касается остального, то, Азакерц написала мне, что хочет видеть меня и Анидок, ей нужно о чем-то поговорить с нами, плюс предстоящий суд над оставшимися преступниками, начиная с Киндела. Так что, сама видишь, до благополучного завершения всей этой истории пока еще далеко. Глава 39. После долгих и обстоятельных сборов вещи наконец-то были уложены. Осталось только запрячь карету, отнести вещи туда и можно ехать. Что ж, наверное, это и впрямь наилучший выход, в который раз подумала про себя Анидок. После всего, что произошло, разумеется, никто не смог остаться прежним, и вот теперь настала пора подводить итоги. Последнюю неделю во дворце было, мягко говоря, весьма оживленно. Во-первых, состоялся военный суд над Киндилом. Честно признаться, члены королевской семьи напрасно волновались, опасаясь того, что Киндил будет сопротивляться и, не приведи Боже, вновь замыслит какую-нибудь пакость. Судя по всему, трагический конец Киндер, которую он считал своей второй матерью, произвел на Киндила сильное впечатление, при этом окончательно выбив из колеи. А кроме того, ему стало известно, что практически все его приближенные предпочли перейти на сторону Зеркального королевства, так как ближайшие его соратники либо погибли, либо предпочли бесследно исчезнуть, дабы сохранить голову на плечах, то при дворе горных вершин верховодил теперь господин Сёту, дальний родственник короля Киндила. Испокон веков Сёту считался главным смутьяном и противником идей Киндера о захвате Зеркального королевства. Он всегда полагал, что двум королевствам давным-давно стоит зарыть топор войны и жить в мире и согласии. Конечно же, при дворе Киндила ему приходилось туго, он даже был сослан в свое родовое имение в провинции, но теперь настал, если так можно выразиться, его звездный час. Господин Сёту и его соратники, те, кто поддерживал и полностью разделял его точку зрения, согласились подписать договор с Зеркальным королевством, по которому они признаются его вассалами. Они приехали в столицу Зеркального королевства как раз для того, чтобы подписать это соглашение и принять участие в заседании суда. В конце концов, вздохнул господин Сёту, подписывая мирный договор, так уж сложилось исторически. Кроме того, я думаю, теперь мы сможем жить в мире, поскольку эта война совершенно измотала нас. Сам же Киндил был признан виновным в государственной измене, так как он нарушил давние соглашения между двумя королевствами, развязал войну, а сверх того, несколько раз пытался при помощи наемников убить членов правящей династии Зеркального королевства, и, к сожалению, ему удалось довести ужасное злодеяние до конца. Киндил не отпирался и безропотно выслушал приговор. Вечная ссылка и заточение в крепости на Снежных островах. Его сообщники, лекарь Ламагап и его сестра Алич, правая рука Киндер, также были признаны виновными, лишены всех званий, регалий и имущества и приговорены к смерти. Алич, правда, к тому времени успела покончить с собой, поэтому ей удалось избежать публичного позора. Ламагап же был сброшен с башни смерти. Советник Ривпас был назначен наместником в королевство горных вершин, а господин Сёту – его главным советником. На следующий день после подписания всех необходимых бумаг Канида к Эргиту явился Гурт и попросил их отправить его в королевство горных вершин вместе с господином Ривпасом. «Я мог бы помогать ему», – пожав плечами, – сказал он. «Мне хочется заняться чем-нибудь полезным, сменить обстановку. Тем более, меня ведь здесь уже ничто не держит», – вздохнул он. «Ты хорошо подумал?» – спросил Нушрак, присутствовавший при этом разговоре. Гурт молча кивнул в ответ. «Что ж», – развел руками Эргит, – «если ты все решил, вы же сами отправили моего сына на другой конец страны, и теперь я даже не знаю». Упрямец так и не захотел объясниться со мной. Нушрак вздохнул, а Анидок послал отцу взгляд, полный искреннего сочувствия. Алис принял решение поступить в гвардию и не собирался изменять его. Гурт пытался объясниться с сыном, взывал к его благоразумию, но все было тщетно. «Это же ребячество», — кипятился Гурт, — «и ты делаешь это исключительно назло мне». «Вовсе нет, господин Гурт», — пожал плечами Алис, — «я просто хочу сделать что-то, что принесет пользу нашему королевству. Я устал сидеть дома и постоянно выслушивать от вас одни упреки. И, возможно, пока меня не будет, вы устроите свою судьбу и перестанете ввязываться в сомнительные авантюры», — усмехнулся он. «Как ты смеешь?» – взвился Гурт. «Хватит!» – хором воскликнули Нушрак и Эргит. «Если Алис принял такое решение, то у него есть на то причины. И я, честно говоря, не вижу повода отказать ему в просьбе», – сказал Эргит. «Не говоря уж о том», – поддержал его Нушрак, – «что сейчас Алис рассуждает как взрослый человек, в отличие от тебя, Гурт». «Ну что ж», – махнул рукой Гурт, – «раз вы все так считаете, пусть будет по-вашему». Алис был зачислен в гвардию его величества и уехал к месту несения службы в один из южных гарнизонов. Гурт попрощался с сыном, в очередной раз напомнив ему, что раз тот избрал себе такой путь, то должен вести себя безукоризненно, дабы никому не пришлось за него краснеть. «Не тревожьтесь», — отозвался Алис, — «вам больше никогда не придется стыдиться меня, это я обещаю». «Вот и чудесно», — улыбнулся Нушрак. «И все-таки, я считаю, что зря мы разрешили ему», — вновь принялся за старый Гурт, Как только Алис скрылся за дверью, как бы он ни наделал глупостей, ну, там, куда он направился, отозвался Аргит, глупости ему никто спускать не станет, да и вряд ли у него найдется на них время. А я что буду делать совсем один? Грустно взглянул на них Гурт. Кроме того, я так надеялся на откровенный разговор со своим сыном. Мне кажется, сочувственно взглянул на него Нушрак, вам теперь будет очень трудно о чем-либо договориться. Он тебе не доверяет, Гурт. И что же делать? Обиженно, как-то совсем по-детски, поджал губы Гурт. Ждать, развел руками Нушрак. Вряд ли в этой ситуации возможно что-то другое. Да, действительно, подхватил Ргит, вам теперь поможет только время. Возможно, когда-нибудь вы сможете поговорить друг с другом спокойно без обвинений и осуждений. Вам обоим это пойдет на пользу, сказал Нушрак. Именно поэтому сейчас нужно, как говорится, взять паузу. Гурт, стоит сказать, недоверчиво отнесся к словам Нушрака Иргита, но все же вынужден был согласиться, поскольку ничего другого ему не оставалось. После отъезда Алиса ему стало тяжело оставаться одному в опустевшем доме, вот он и решил отправиться в королевство горных вершин. Там он будет занят делом. Нушрак согласился с решением Гурда. И кто знает, возможно, именно там он сможет наконец устроить свою судьбу. Гурд уже собрался в дорогу и теперь нетерпением ожидал дня отъезда, который был назначен через месяц. Ривпас уже отбыл в королевство горных вершин и должен был уже там приготовить все необходимое к приезду своего нового помощника. Через неделю после того, как Алис отправился в гвардию, уехала Язакерц. Принцесса приняла важное для себя решение, которое она озвучила матери и деду в тот самый день, когда был раскрыт заговор короля Киндила и полностью изобличено коварство Аличпа и Ламагаба. «Я поняла, что оставаться в охотничьем доме мне больше нельзя», — сообщила Азакерц матери и деду. «Поэтому я хотела бы попросить вас о помощи, если это возможно. Мы постараемся», — отозвался Нушрак, — «сделать все, что в наших силах». «Ты что-то решила?» — осторожно спросила Анидок. «Да, мама», — спокойно ответила Азакерц. «Я думаю, мне удалось найти выход. Я уйду в монастырь, в настоящий монастырь, я хочу сказать», — прибавила она, улыбнувшись. «Но почему тебе пришла в голову такая мысль?» — изумленно воззрился на нее Нушрак. «Все просто, дед», — пожала плечами Азакерц. «Дело в том, что я слишком много всего натворила в этой жизни. На моей совести много ужасных поступков. Конечно, их уже нельзя исправить, хотя мне бы, поверьте, очень этого хотелось». Сейчас Азакерц тяжело вздохнула, я бы так не поступила, не стала бы делать гадости Росинке, не пыталась бы навредить ей, мне бы хотелось, чтобы она простила меня за это, ни за что не связалась бы с негодяем Цертихом, это, моя самая главная ошибка, вы были правы, матушка, повернулась она к Анидок, когда сказали мне, что я верила каждому его слову, отвергая при этом вашу помощь. Я обладала самым ценным в мире сокровищем, любовью и расположением моей семьи и моих близких. И я сама, по собственной воле, лишилась этого сокровища, разменяла золото на медики. Она замолчала. Нушрак и Анидок тоже не говорили ни слова, ожидая продолжения рассказа, хотя, наверное, правильнее было бы сказать исповеди. Если бы я тогда знала, как мне будет горько, и как я буду раскаиваться в том, что сделала. Продолжила тем временем Азакерц. «У меня здесь было много времени все обдумать. Словом, теперь я хочу начать все с чистого листа. И если прежде я делала людям плохо, пыталась даже отнять чужую жизнь, то сейчас я хотела бы спасать, помогать тем, кто нуждается в помощи. Возможно, таким образом я смогу искупить свои грехи, и мне станет чуть легче на сердце». Что ж, Анидок вздохнула, а потом протянула руку и погладила дочь по щеке. «Мне кажется, ты приняла правильное решение, и я рада, что ты все поняла. Надеюсь, теперь ты действительно все осознала и сможешь начать новую жизнь. Если ты так хочешь», — поддержал дочь Нушрак, — «то мы, разумеется, поможем тебе. И мне хотелось бы думать, что на сей раз ты нас не подведешь». Азакерц хотела было ответить, но у нее перехватило дыхание, и она бросилась деду на шею. «Больше я никогда не разочарую вас, никогда», — прошептала она, изо всех сил стараясь не заплакать. Нушрак попросил Аретна показать помощь Азакерц, ведь она когда-то прожила в монастыре довольно длительное время. «Думаю», — сказал Аретна, — «я могу помочь принцессе». «Конечно, прошло уже довольно много времени с тех пор, как я уехала оттуда, но настоятельница, насколько мне известно, все еще в добром здравии», — она всего-то на несколько лет старше меня. Я попрошу ее принять в обитель мою, ну, скажем, дальнюю родственницу, двоюродную внучатую племянницу, к примеру», — улыбнулась она Нушраку. «Если принцесса хочет сохранить инкогнито, разумеется, она говорит, что так будет лучше», — кивнула Анидок. «И я полностью поддерживаю это ее решение», — отозвался Нушрак. Аретнап выполнила свое обещание. Она написала письмо к настоятельнице монастыря, в котором провела довольно длительное время, и очень скоро получила ответ. Настоятельница сообщила, что племянница госпожи Аретнап может приехать, и если ее призвание действительно заключается в том, чтобы служить Господу Богу и помогать нуждающимся, ей позволено будет присоединиться к святым сестрам. «Мне кажется», — сказал Нушрак в тот день, когда пришел ответ от настоятельницы, «отныне мы можем быть спокойны за судьбу Азакерц, ведь племяннице госпожи Аретнап, конечно же, позволено будет приехать со своей помощницей, и эта помощница также сможет остаться там и, скажем так, приносить пользу нуждающимся». «Я понимаю, отец, о чем, то есть, о ком, вы говорите», — отозвалась Анидок, «и мне кажется, это было бы идеальным выходом из сложившейся ситуации. Все это время Асырк находилась во дворце, она сидела взаперти у себя в комнате, хотя формально не была арестована, но старая служанка сама обрекла себя на заточение и твердила, что хочет быть подвергнутой суду. «Нам нужно что-то предпринять», — не раз говорила отцу Анидок. «Она, конечно, могла бы остаться здесь, но ведь Асырк сама вбила себе в голову, будто виновата и достойна смерти, и никого не желает слушать», — закончил за дочь Нушрак. «Конечно, она, так скажем, натворила дел, но кто из нас не совершал роковых ошибок? В то же время, я не могу не думать и о том, что она знала о готовящемся покушении на моего сына, и при этом пыталась помочь нам», — тихо проговорил Нушрак. Анидок кивнула. «Кроме того, она ведь и мне в свое время жизнь спасла. Помните, когда не позволила главе разбить то проклятое зеркало?» Асырк, тем не менее, ничего не желала слушать, и хотела одного — последовать за своей дочерью, как она частенько повторяла. Поэтому ответ настоятельницы и ее слова о том, что она готова принять в своей обители двоих женщин, несказанно обрадовал Нушрака и Анидок. «Вы так добры ко мне», — заплакал Асырк, — «но вы же знаете, что я совершила. И потом, моя дочь, она виновата в смерти его величества, мальчика, которого я помогала воспитывать. Боже, как мне жить с таким грузом на душе?» И она разрыдалась еще сильнее. «Асырк», — тихо и настойчиво проговорил Нушрак, — «ты не должна винить во всем только себя, а та женщина», — подхватила Анидок, — «она вовсе не твоя дочь, Асырк». «Но ведь Анидок права», — согласился с дочерью Нушрак, — «твоя дочь умерла в младенчестве, а Личб же, совершенно чужая тебе. Она ведь сама, первая, отреклась от кровных уз, когда не стала искать встреч с тобой. После того, как узнала правду, она ничего не предприняла, дабы отыскать тебя. Вместо этого она предпочла ввязаться в заговор, замыслила убийство. Ты всегда помогала нам, Асырк», — сказала Анидок, — «так сделай же это еще раз. Мы просим тебя об этом. Помоги же Терере, моей дочери. Она начнет новую жизнь, а ты будешь присматривать за ней так, как ты присматривала и за мной, и за ней, когда она была еще совсем маленькой. И, возможно, там, куда отправится Азакерц, ты тоже сможешь обрести покой». «Хорошо, госпожа моя, хозяин», — улыбнулась сквозь слезы Асырк, — «я сделаю все, что вы прикажете». Она поклонилась им и поцеловала руки. В день отъезда с утра шел дождь, но Анидок и Нушрак все равно приехали проститься с Азакерц. Принцесса, одетая в дорожный плащ, уже ждала их, а Асырк же руководила сборами, следила, чтобы все вещи были аккуратно сложены, и уже в пятый раз проверяла, не забыли ли они чего-нибудь. «Все готово, господа», — сообщила она хозяевам, когда все узлы и дорожные кофры были уложены. «Карета ждет, пора ехать», — взволнованно взглянула на мать и деда Азакерц. «Что же, прощайте, дед, матушка. Госпожу Акараса и ее помощницу уже ждут в новом доме. Азакерц сама придумала себе новое имя. Если я начинаю новую жизнь, — решила она, — то имя у меня тоже должно быть новое. А Акарас, ну, мне просто понравилось это имя. Пусть отныне меня будут звать именно так. До свидания», — Азакерц улыбнулся внучке Нушрак. «Не забывай же тех обещаний и клятв, что ты дала самой себе». «Я буду помнить, дед», — кивнула Азакерц. «Доброго пути, дочь моя», — обняла дочь Анидок. «Пусть на сей раз все у тебя сложится хорошо. Благодарю вас за все», — улыбнулась сквозь слезы Азакерц. «Я теперь знаю одно. у меня есть вы, а это самое важное. Поблагодарите от моего имени господина Ргита и скажите ему еще раз, что я прошу у него прощения за все. А еще, дед, подмигнула она Нушраку, передайте мою благодарность госпоже Аретнаб. И смотрите, не затягивайте со свадьбой. Нушрак и Анидок вновь улыбнулись, еще раз обняли Азакерц, после чего все спустились вниз. Азакерц и Асырк забрались в карету, и через мгновение кучер взмахнул хлыстом, и карета выехала за ворота. Анидок вздохнула, словно переворачиваешь очередную страницу своей жизни, тихо проговорил Нушрак, озвучив ее мысли. А на новой странице, начало новой истории, не так ли, отец? В тон ему отозвалась Анидок. Глава 40, эпилог, 30 лет спустя. Ежегодный бал в честь дня рождения наследника престола, как обычно, прошел блестяще. Проводился он третий год подряд, поскольку наследнику, как нетрудно догадаться, исполнилось 3 года, но, как говорило ее высочество Амуб, эта традиция должна сохраняться. Его величество Аргит I, правление которого потом назовут «золотым веком» в истории Зеркального королевства, согласился со своей старшей сестрой. Во-первых, все празднества обычно устраивала именно она, а значит, можно было не волноваться и быть уверенным, все пройдет на должном уровне. Ну, а во-вторых, наследника престола его величество ждал целых 7 лет, поэтому-то когда его супруга наконец подарила ему сына, о короне, наследника, для всех это была огромная радость. Его величество прошел к себе в кабинет, бросил беглый взгляд на свое отражение в зеркале, стоящем в углу, сел в кресло у камина и устало прикрыл глаза. Шторы в кабинете были задернуты, поскольку в полдень солнце ярко светило в окна, заливая светом весь кабинет, и от этого в помещении становилось немного душно. Теплый летний ветерок чуть шевелил занавески, а из сада в кабинет долетали задорные птичьи трели. Его величество поудобнее устроился в кресле, вытянул ноги и блаженно потянулся. Все же бал вчера удался на славу. А как хороша была его милая Росинка. Он улыбнулся. Уже который год Ргит женат на этой замечательной женщине, но до сих пор влюблен в нее, словно мальчишка. Ргит I женился на дочери короля Грома, принцессе Росинке-младшей, 7 лет тому назад, когда ему только-только исполнилось 26. Брак этот был заключен не только из политических соображений. Юный король был без ума от своей невесты. Единственное, что омрачало этот союз в течение довольно длительного времени, это отсутствие наследников. Во всяком случае, старые придворные укоризненно качали головами и советовали королю подумать о том, чтобы развестись с Росинкой и взять новую жену. Впрочем, король резко пресекал подобные разговоры, а сами супруги не унывали, справедливо полагая, что все у них впереди. И вот, спустя 7 лет, долгожданное, счастливое событие наконец-то свершилось. Разумеется, по этому поводу были устроены грандиозные празднества, которые длились почти целую неделю. Год спустя сестра его величества предложила устроить большой бал в честь наследника, а потом решила, что хорошо бы сделать его ежегодным. Молодая королева поддержала ее высочество, поскольку была на 7-м небе от счастья, что сумела подарить мужу наследника престола, и теперь ей не было больше нужды волноваться. Супруг ни за что не расстанется с ней. Король Гром, который с давних пор считался лучшим другом и союзником правящей династии Зеркального королевства, этому весьма поспособствовали еще отец и дед короля, и всегда мечтал с ней породниться, радовался больше всех. Он тоже давно уже стал опасаться, что Ргит расторгнет брак с его дочерью, и кто знает, как сложатся в этом случае отношения двух государств. Когда-то давно трагедия внесла разлад в нашу дружбу, и размолвка эта чуть было не обернулась страшной бедой. Но теперь я хочу надеяться, что все будет хорошо, говорил он. Он часто бывал в Зеркальном королевстве и с деловыми визитами, и с дружескими, а короля Ргита считал, и не раз публично заявлял об этом, своим младшим братом. Гром овдовел в тот год, когда королю Ргиту исполнилось 12 лет, а спустя 3 года он приехал в очередной раз с визитом в Зеркальное королевство и увидел повзрослевшую сестру Ргита, принцессу Амуб. «Я никогда еще не встречал девушки прекраснее вас, сударыня», только и мог сказать он. Амуб рассмеялась, заметив, что он не первый, кто делает ей подобный комплимент. Правда, она сама была глубоко убеждена в том, что поклонники несколько преувеличивают ее достоинство, на что ее отец, господин маршал, резонно замечал, что они абсолютно правы. «Ты же дочь своей матушки, родная моя». Словом, король Гром понял, что пропал и уже через несколько дней попросил у родителей принцессы ее руки. Амуб, конечно, еще слишком юна, задумчиво проговорила королева-мать, но все же, не настолько, чтобы не понимать, чего она хочет. Она вполне способна самостоятельно принять решение относительно собственной судьбы, отозвался регент королевства, маршал Ргит, отец принцессы. Ей уже 18, согласился дед Амуб, министр Нушрак. Принуждать ее мы ни к чему не будем. Помнится, один раз мы уже совершили подобную ошибку. Анидок и маршал Ргит понимающе переглянулись. Разумеется, они помнили, что случилось много лет тому назад с Азакерц. Что же касается принцессы Амуб, то она действительно понимала, чего хочет, и как ей следует поступить, поэтому отказалась от предложения короля Грома. «Я не вижу этого человека в качестве своего супруга», — отрезала она. «Во-первых, он мне попросту не нравится, но дело даже не в этом. Сами посудите», — принялась она растолковывать своей родне, — «король Гром старше меня, у него уже есть дочь и двое сыновей от первой жены. Если я стану ему женой, и у нас родятся сыновья, то что их ждет? Они не будут иметь прав на трон, и в лучшем случае им придется жить где-нибудь в провинции, ну или здесь, у нас занимать какие-нибудь придворные должности. Но в этом случае, согласитесь, дорогие мои, мне нет нужды уезжать так далеко. Моя милая внучка, я вижу, умна не по годам», — рассмеялся Нушрак. «На то мы порешили. Значит», — грустно вздохнул Гром, узнав ответ принцессы, — «опять мне не повезло». Спустя 2 года он вновь сделал принцессе Амуб предложение, но она по-прежнему была непреклонна. Через неделю после повторного фиаско со сватовством Гром узнал, что принцесса Амуб дала согласие выйти замуж за генерала Норова, вернее, на момент их знакомства еще полковника, прибывшего в столицу, из южного гарнизона, где он нес службу. Молодой человек был родом из состоятельной и знатной семьи, его дед и отец тоже были военными и служили под началом маршала Ргита много лет. Они искренне восхищались им, поэтому Норов посчитал за честь быть представленным дочери маршала и видеться с ней. Амуб же, как она потом призналась родителям, влюбилась в молодого и красивого военного по уши, да и Норов отвечал ей взаимностью. Семья с радостью дала согласие на ее брак, и вскоре сыграли пышную свадьбу. Через 7 лет Норов вышел в отставку, стал служить при дворе и помогать господину главному министру. Очень скоро он стал его доверенным лицом и правой рукой, тем более, что Нушраку с каждым годом становилось все труднее справляться со своими обязанностями, подводило здоровье. Амуб родила мужу 2 дочерей и сына, которого назвали в честь прадеда. Когда у Амуб родился младший сын, как раз женился и сам король. Его молодая жена, приветливая и общительная, быстро подружилась с Амуб, и очень скоро они стали лучшими подругами. Именно Амуб держала в своих руках весь двор. Сплетни, пересуды, клевету, а равно предосудительное поведение фрейлин она не терпела и сразу же жестко пресекала. Многие шептались украдкой, что именно принцесса правит страной вместо брата. Во всяком случае, король всегда и во всем советовался со старшей сестрой, особенно после того, как, отпраздновав совершеннолетие, стал править самостоятельно. И уж тем более, после того, как умерли их дед и мать, а отец полностью отошел от дел. 10 лет назад Нушрака не стало. Однажды он прилег, как сказал своей жене, отдохнуть после обеда, заснул и не проснулся. Госпожа Аретнап, его супруга, он женился на ней за 20 лет до того печального дня, вскоре после того, как Ргит, тогда еще совсем малыш, стал королем, зашла в спальню и обнаружила его, бездыханного. Смерть господина главного министра стала для его семьи тяжелым ударом. Дочь, внуки и правнуки, Нушраку удалось застать своих правнучек, дочерей Амуб, чему он был несказанно рад, горько оплакивали его кончину. Похороны главного министра были, как и подобает, пышными, многие оплакивали его как сильного и благородного человека, умного политика. Но, разумеется, семье было тяжелее всего. «Я не могу поверить, что отца больше нет», — вытирая слезы, проговорила Анидок. «Вы правы, матушка», — всхлипнула Амуб. «Нам всем будет очень не хватать его». «Бедный дед», — тихо произнес король. «Мой друг», — сказал маршал Ргит, — «ушел первым. Значит, мне тоже скоро пора собираться в дорогу». «Ох, дорогой», — покачала головой Анидок и погладила мужа по плечу. «Не надо так, отец», — обнял маршала король. «Прошу, не говорите больше о смерти». Госпожа Аретнап ничего не сказала. Она молча переводила взгляд с одного члена семьи на другого, а потом, по-прежнему не говоря ни слова, встала и вышла из комнаты. «Бедняжка», — вздохнула Амуб. «Она так любила отца», — ответила Анидок. «Ей будет тяжело смириться с тем, что его больше нет, как и всем нам», — прибавил маршал Ргит. Госпожа Аретнап пережила своего горячо любимого мужа всего на полтора месяца. Сердечный приступ случился с ней прямо на могиле Нушрака. Слуги тут же привезли ее во дворец. Немедленно были вызваны лучшие лекари, но, увы, помочь ей так и не смогли. Последнее, что она успела сказать своим родственникам, похоронить ее рядом с мужем. Кончина госпожи Аретнап также оказалась для всех большим горем. Супругу главного министра любили и почитали все, и семья, и придворные, и простой народ. Она много занималась благотворительностью, построила несколько приютов для сирот и больниц для бедняков. Кроме всего прочего, она прекрасно ладила с детьми, и дочери ему побожали милую бабушку, которая всегда была к ним добра, присматривала за ними, придумывала разные игры, сочиняла и рассказывала им сказки. После смерти первого министра его место занял, по решению и одобрению Королевского совета, разумеется, господин Норов. Собственно, сам Нушрак еще при жизни не раз говорил, что именно Норова видит своим преемником, так что совету не пришлось долго заседать, дабы принять решение. Молодой король также был в прекрасных отношениях с мужем своей сестры, считал его своим другом и, если возникала необходимость, всегда советовался по поводу важных государственных дел. Если же им требовалась дополнительная помощь, то наступала очередь Амуб. Именно она принимала окончательное решение. Ей всегда удавалось на удивление легко найти компромисс, который устроил бы абсолютно всех. Именно благодаря этой крепкой дружбе, королевская семья правила мудро, снискав уважение и любовь всего народа. Маршал Алис, старый и верный друг королевской семьи, командовал армией, и король считал, что лучшего человека для этого и пожелать нельзя. Алис начал свою службу простым солдатом, в одном из самых отдаленных гарнизонов. Он довольно быстро отличился и сумел показать свою отвагу, когда буквально через несколько лет после начала его службы на границе Зеркального королевства напали солдаты княжества Глубоких озер, и пришлось приложить немало усилий, дабы разбить врага. Сам маршал Ргит, который тогда возглавил поход, отметил доблесть Алиса, щедро вознаградил его и произвел в чин капитана. Алис был чрезвычайно горд и буквально окрылен своим успехом. С той поры он проявлял себя только с лучшей стороны, и за годы, которые прошли со дня его триумфа, он сделал блестящую карьеру, дослужившись до генерала. А когда маршал Ргит вышел в отставку, хотя он и чувствовал себя бодрым и полным сил до настоящего времени, но все-таки возраст брал свое, то именно Алис, уже успевший снискать уважение солдат и офицеров, занял его место. Алис любил приезжать в столицу, часто навещал господина Нушрака и господина Ргита, привозил подарки Ргиту-младшему, когда тот был еще ребенком, и его сестре. При дворе даже шептались украдкой, что Алис на самом деле является внебрачным сыном господина Нушрака, но, разумеется, сплетникам быстро затыкали рты. Все они, эти сплетники и сплетницы, были слишком молоды, и поэтому были не в курсе того, что случилось много лет тому назад в семье господина министра. Гурд же, ставший наместником в королевстве горных вершин, приезжал в гости не так уж часто, но всякий раз, когда он наносил визит родственникам, пытался встретиться со своим сыном и побеседовать с ним. Алис много лет сторонился его, не желая встречаться и вести какие бы то ни было беседы. Но все же, однажды они наконец-то смогли наконец взглянуть друг другу в глаза, и в их отношениях наметилось потепление. Это случилось после того, как Алис получил свое первое ранение в бою в той самой стычке с солдатами княжества Глубоких озер. Гурд, узнав об этом, тут же примчался в гарнизон, выхаживал сына, и сумел все-таки заслужить от него улыбку и слова благодарности. С той поры ссор между отцом и сыном не было, но жить они продолжали порознь, изредка, когда представлялась возможность, встречаясь и, разумеется, переписываясь друг с другом. Последний раз они виделись на похоронах Ее Величества Королевы-Матери, а до этого, чуть раньше, крестинах дочерей Алиса. Он женился на одной из фрейлин Ее Высочества принцессы Амуб. Поздно, всего 4 года тому назад, а еще через год супруга подарила ему дочек-близнецов. Год назад в столице случилась эпидемия лихорадки, которая унесла, к сожалению, много жизней. Королевский дворец она тоже не обошла стороной. Заболели несколько фрейлин, первая статс-дама, госпожа Аклак, господин Норов и жена Ргита, королева Росинка. Во дворец тут же вызвали лучших лекарей, Даже госпожа Акарас, одна из лучших целительниц королевства, и та прибыла ко двору. Об этой женщине ходили легенды, говорили даже, будто она умеет исцелять хвори буквально наложением рук. Разумеется, это были всего лишь глупые сплетни, сочиненные от скуки досужими кумушками. В действительности госпожа Акарас была весьма сведуща в медицине, она даже открыла школу лекаря и медицинских сестер при монастыре, в котором прожила всю свою жизнь и настоятельницей которого в итоге стала. В небольшой провинциальный город, в котором располагался монастырь, стали приезжать и желающие излечиться, и врачи, которым любопытно было узнать секреты матери-настоятельницы, и желающие обучаться в ее школе. Очень скоро точно такую же школу открыли, с разрешения короля и первого министра, в столице, а наставниками там стали лучшие ученики госпожи Акарас. Говорили, что сам король нередко приглашал госпожу Акарас переехать жить во дворец, но она оставалась верна тому месту, где прожила всю жизнь. Лишь изредка она приезжала в столицу по делам школы. Однако если вдруг кто-то из членов королевской семьи заболевал, то она бросала все дела и приезжала, дабы оказать необходимую помощь. Когда в столице приключилась эпидемия, и жертвами болезни оказались члены королевской семьи, Акарас примчалась тут же. Она привезла с собой несколько лекарей, чтобы помочь уже имеющимся, лично готовила лекарства, сидела у постели больных. Каждый день она выезжала в город, ездила по больницам и помогала лекарям еще и там. Принцесса Амуп не отходила от своего мужа, и, к счастью, он довольно быстро пошел на поправку, в том числе и благодаря лекарствам госпожи Акарас, а вот королеве Росинке было очень плохо. Даже Акарас украдкой вытирала слезы и лишь сочувственно смотрела на его величество, когда тот спрашивал, есть ли надежда. Но слава богу, самого страшного не произошло, королеве скоро стало лучше, и она медленно, но верно пошла на поправку. Стоило только выздороветь Росинке, как заболела королева-мать. Возможно, она заразилась, когда помогала ухаживать за своими зятем и невесткой. И вот здесь, к несчастью, все усилия лекарей были тщетны. Болезнь оказалась сильнее, и ее величество королева Анидок скончалась. Вся семья была безутешна, провожая ее в последний путь. Маршал Ргит плакал как ребенок и без конца повторял, что Господь Бог ошибся, он должен был забрать его, а не Анидок. «Я ведь уже достаточно пожил», — сокрушался он. «Все мои ровесники, и друзья, и враги, солдаты, с которыми я служил в гвардии, ближайшие соратники, даже мой самый лучший друг, все они уже в ином мире. Один я продолжаю коптить небо. Ох, отец!» — только и могла произнести Амуп, крепко обнимая его. «Вы должны быть сильным», — поддержал сестру король. «Все мы обязаны быть сильными, хотя бы ради матушки». Госпожа Акарас держалась в стороне. Она стояла поодаль, лицо ее скрывала густая черная вуаль. Она молча смотрела на осиротевших и печальных членов королевской семьи, и сама не смогла сдержать слез. «Как много мы уже потеряли», — прошептала она. Никто не удивлялся ее искренней скорби, ведь все давно знали, что госпожа Акарас, натура очень чуткая, она способна сопереживать другим гораздо сильнее, нежели самой себе. Кроме того, она была в хороших отношениях с королевой Анидок, они много переписывались, а во время визитов Акарас в столицу, часто и подолгу беседовали наедине. Кроме того, родная тетка госпожи Акарас и ее ближайшая помощница, госпожа Асырк, много лет служила ее величеству. Потом, когда Акарас потребовалась помощь, она уехала в провинцию, и остаток жизни провела в монастыре, помогая своей племяннице. Буквально за несколько месяцев до печальной кончины королевы, Асырк умерла, и госпожа Акарас таким образом потеряла сразу двоих близких людей. Так что, никто не находил ничего удивительного в том, как глубока была ее скорбь. Старый маршал Ргит совсем сдал после смерти супруги. Ему было уже 98 лет, он очень плохо видел, жаловался на сильную боль в ногах, и поэтому все реже и реже выходил из своих покоев. Амуп обязала королевского лекаря каждый день навещать маршала, приносить ему необходимые лекарства. Кроме того, она приставила к нему двоих слуг, которые обязаны были находиться при нем неотлучно. Сама она навещала отца каждый день, подолгу беседовала с ним, читала вслух и изо всех сил старалась отвлечь от грустных мыслей, а когда была теплая и солнечная погода, помогала ему выйти на прогулку в сад. «Обо мне, кажется, совсем забыли», там, наверху, грустно вздыхая, он смотрел на небо, не хотят забирать меня к себе. А я так устал, девочка моя, если бы ты только знала. Значит, Амуп улыбалась ему в ответ и целовала в щеку. Вы еще нужны здесь, отец. И это правда, она обнимала его, как в детстве, утыкалась в шею. Вы очень нужны нам, мне, брату, нашим детям. Мы ведь очень любим вас. Доченька, улыбнулся маршал Ргит и погладил Амуп по голове. Милая ты моя. Конечно, и Амуп, и ее брат, прекрасно понимали, что времени у старого маршала остается все меньше и меньше, поэтому старались скрасить отцу его старость, делали все, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Маршал Ргит, естественно, прекрасно понимал, как обстоят дела, и он был благодарен своим детям за заботу. «Без вас, мои милые, моя жизнь совсем потеряла бы смысл», — часто любил повторять он. «К тебе можно, мой дорогой брат?» Амуп заглянула в кабинет к Ргиту и улыбнулась, увидев, что тот сидит в кресле, закрыв глаза и скрестив на груди руки. «Задремал, Норов отправился навестить наших детей, а я решила зайти к тебе. Проходи, Амуп», — улыбнулся его величество, — «я рад видеть тебя». «Нет, я просто задумался». «О чем же?» «Так, ни о чем, дорогая сестра. То есть смотри сама, моему сыну уже 3 года. Время идет так быстро. Вот я и задумался, каким он вырастет. Суждено ли мне дожить до того времени, когда он станет взрослым, женится?» Амуп улыбнулась. «Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Но посмотри хотя бы на наших родителей. Сколько им пришлось пережить, и вот, они дожили до того, как мы с тобой повзрослели. Ты занял престол, женился. Они оба застали своих внуков. Спроси отца, и он скажет тебе, что был безумно счастлив. Мне бы хотелось, чтобы и мы оба прожили такую же долгую и счастливую жизнь. И я уверена, так оно и будет. Однако же, дорогая сестра, кажется, мы с тобой слишком уж увлеклись», — улыбнулся Аргит. «Все это, разумеется, прекрасно, но это, в будущем, а у нас немало дел и в настоящем. Ты прав», — кивнул Амуп. «Муж сказал, вам нужно обсудить какие-то вопросы с послом горных вершин. Да, и это тоже. Но у нас еще будет время. Сейчас же я хотел кое-что тебе показать». Аргит выдвинул ящик стола, достал оттуда книгу в кожаном переплете и протянул сестре. «Думал сделать сюрприз и показать за обедом, но вот, не могу удержаться. Посланник горных вершин привез, сказал, что господин Гурт просил передать лично в руки. Первый экземпляр. Неужели он наконец-то дописал их?» — воскликнул Амуп, раскрыв книгу. «История Зеркального Королевства. Подумать только, господин Гурт трудился над своими мемуарами, кажется, лет 10, если не больше», — усмехнулся Аргит. «И это ведь только первая часть». «Часть первая. Королевство кривых зеркал», — прочитал Амуп. «Да», — в ее голосе послышались нотки разочарования, «а я-то уж подумала, он завершил свой грандиозный труд». «Говорит», — рассмеялся Аргит, — «что работы еще много, и его это радует. Иначе, считает он, его жизнь станет беспросветно скучной. Но в любом случае, с его стороны это чрезвычайно мудро, написать нашу историю. Таким образом мы останемся в памяти потомков». Амуп рассеянно кивнула и принялась листать книгу. Она перелистывала страницы, пробегая глазами текст, задерживалась на знакомых именах, грустно улыбалась и нежно гладила страницы. «Надо будет изучить подробно и основательно», — сказала она. «Здесь история нашего деда, отца, матери. И они, дед и матушка, будто бы вернутся к нам, снова будут рядом». «Ты права», — Аргит подошел к сестре и положил руку ей на плечо. «А мы заново переживем все то, что выпало на их долю. Знаешь», — Амуп закрыла книгу, положила ее на стол и повернулась к зеркалу, — «я давно уже, с самого детства, думаю, может быть, однажды нам тоже придется пережить какие-нибудь удивительные приключения, пройти через сложные жизненные испытания. Дед, помнится, говорил, что каждому выпадает своя судьба. Да и отец говорит то же самое. Я вовсе о том, что все должно повториться точь в точь», — ответил Амуп. «Просто, разве тебе, скажем, не хотелось бы узнать чуть больше вот об этом самом зеркале?» Она указала на стоящее у камина зеркало, о котором нам рассказывали дед и матушка. «Вот и Гурт пишет, что оно волшебное, и благодаря ему у нас произошло множество всяких событий, включая даже политические заговоры и перевороты. Мы могли бы узнать, что же на самом деле находится там, по ту сторону зеркала, познакомиться с обитателями Зазеркалья. Разве это не увлекательно?» «Я тоже много думал об этом», — кивнул Ргит и осторожно провел кончиками пальцев по гладкой стеклянной поверхности. «Разумеется, мне хотелось бы этого, но тебе прекрасно известно, что это уже невозможно. Хотя кто знает, вдруг однажды наступит такой момент, когда нам нужно будет сделать нечто очень важное, и мы не сможем обойтись без помощи этого необычного предмета. И тогда, улыбнулась Амуб, у нас будет о чем написать в наших мемуарах, дабы история нашего рода дошла до наших потомков в точности. Ты права. Брат и сестра посмотрели друг другу в глаза, и на долю секунды им обоим показалось, что в комнате послышался еле слышный хрустальный звон. Впрочем, возможно, это было всего лишь пение птиц за окном. КНЕЦ.